Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульянка, контрольная сегодня была? А? Что ты получила? Не скажу. Ой, это почему? А это сюрприз. Вот здрасте приехали. Чувствую, я не знаешь ты, что такое сюрприз. Как это? Не знаю. Это тайна такая, секрет. Ну, не совсем. Тайны могут быть самые разные, а сюрприз, он обычно приятный. А у тебя, судя по всему, оценочка так себе. Я ведь все равно про нее узнаю, и мне, скорее всего, будет неприятно. Ну почему? Ну у тебя же, небось, тройка, а? Ну-ка, признавайся, тройка? А вот и нет, пятерка, и даже с плюсом, потому что я самая первая все написала. Ну тогда совсем другое дело. Тогда это, конечно, самый настоящий сюрприз. Ты меня приятно удивила. Вот я же говорила, а ты мне не верил. Прости, был неправ, признаю. Пап, а ты можешь какую-нибудь сказку про сюрприз придумать? Чтобы до самого конца не было понятно, что же там такое? Ну, если постараться, то, конечно, смогу. А постарайся, пожалуйста. Сюрприз, говоришь? Хорошо, сейчас попробую. Итак... Жили-были на белом свете муж и жена. И была у них дочка Марьянушка. Жили они не богато, но дружно. Никогда не ссорились и очень любили друг друга. Только Марьянушка иногда грустила. Хорошо мы живем, да только все время одинаково. Каждый новый день похож на вчерашний. Эх, вот бы случилось какое-нибудь приключение, чтобы все не так, как обычно. А родители дочку успокаивали. Ну что ты, Марьянушка, пусть жизнь у нас не слишком разнообразная, но зато мы всегда точно уверены в завтрашнем дне. Это ведь так приятно, знать, что все всегда будет хорошо. Ну да, все правильно. Но все равно очень приключений хочется. И вот однажды собрались родители в город за покупками. Оставили Марьянушку дома и строго-настрого ей наказали. Ты без нас не скучай, только смотри, вот этот горшочек не трогай и крышку с него не поднимай. А мы к вечеру вернемся и все вместе ужинать сядем. Хорошо, возвращайтесь поскорее. Уехали папа с мамой, а Марьянушка одна дома осталась. Чаю попила, в окошко посмотрела, в игрушки поиграла. И стало ей интересно, а что же такое родители в горшочке спрятали? Подумала она, подумала, да и сняла с полки горшочек. Заглянула, а внутри ничего нет. И только хотела Марьянушка вернуть горшочек обратно, как вдруг зазвучал из него мамин голос. «Что ж ты, доченька, наделала? Ведь мы просили тебя, не снимай крышку!» «Давным-давно встретилась нам с твоей мамой злая ведьма. Детей у нас не было, а нам очень хотелось стать настоящими родителями. Ведьма пообещала нам помочь, но взамен попросила спрятать дома волшебный горшочек и ни за что на свете его не открывать». «А если откроем, то должны будем отдать ей своего ребеночка. Вернулись мы домой, поставили горшочек на полку и решили никогда в жизни к нему не прикасаться. И все было бы хорошо, если бы не твое любопытство, доченька». «Мама! Мамочка, папочка, что же мне теперь делать? Придется тебе, Марьянушка, в дальний путь отправляться. Через темный лес, через топки и болота, к дому старой ведьмы. Возьми горшочек с собой, мы тебе дорогу подсказывать будем. Делать нечего. Собралась Марьянушка, взяла с собой горшочек и в темный лес отправилась. Пап, мне уже страшно. Зачем ты такие сказки придумываешь? Совсем не детские какие-то. Сказки, Ульянка, должны быть разными. Ты думаешь, их всегда только для детей сочиняли? Ха, ничего подобного. В стародавние времена, когда не было ни кино, ни телевизора, ни даже книг, людям все это заменяли именно сказки. И было в них много страшного и опасного. Вот я примерно такую и сочиняю. Только пусть все хорошо закончится, ладно? А это мы только в самом конце узнаем. Не отвлекайся, слушай дальше. Идет Марьянушка по темному лесу, через пеньки перебирается, через овраги перепрыгивает, через ручьи перескакивает. Вдруг видит, стоит среди елок домик покосившийся, а на пороге его сидит ведьма. Оробела Марьянушка, горшочек открыла, а родители ей оттуда и говорят: «Ну вот ты и пришла, доченька, подойди к ней, поздоровайся». Послушалась Марьянушка, подошла к ведьме и говорит: «Здравствуйте, меня родители к вам прислали за то, что я горшочек ваш открыла». «А, вот и ты! Я тебя давно дожидаюсь. Знала я, что детское любопытство никакими запретами не победить. Знала, что рано или поздно ты обязательно под крышку заглянешь. Что ж, будешь теперь у меня жить и мне служить. Я тебе колдовскому делу научу. В общем, будешь мне дочкой». «Что ж, видно, так тому и быть. Вот ваш горшочек». «Да на что он мне? Он свою службу сослужил. Можешь его выбросить». «А можно я его себе оставлю?» «Так уж и быть. Делай с ним что хочешь. А сейчас иди за мной». Прошла Марьянушка в дом, а там везде зелья расставлены, грибы ядовитые сушатся, да змеи по углам шипят. «Пап, ну давай хотя бы без змей, я их боюсь». «Но это же страшная сказка. Может, их на пауков заменить?» «А может, на бабочек?» «И что получится? Бабочки по углам шипят? Ха! Ну, пожалуйста!» «Ладно, змей там не было. Крысы были. Ну, хорошо, хорошо. Мышки. Маленькие, не страшные». «Вот так гораздо лучше». Говорит ведьма Марьянушке: «Сейчас мы с тобой будем отвар волшебный готовить, чтобы людей привораживать. Для начала поставим большой чан на огонь. Вот так. Что ж, приступим. Запоминай, что я делаю. Ну-ка, подай мне с полки вон ту баночку». «Какую? Которая что-то красное и противное?» «Да, да, именно ее. Выливай вот в этот большой чан». Так и сделала Марьянушка, а ведьма все не унимается. «Так, отлично. А теперь принеси мне вон ту склянку». «В ней что-то черное и неприятное. Эту?» «Да-да, все правильно. Неси скорее, отвар стынет. Выливай, выливай, не тяни». Вылила Марьянушка что-то черное и неприятное в чан, а ведьма снова указывает: «А теперь давай сюда вон тот мешочек, пошевеливайся». «А в нем что-то белое, рассыпчатое». «Давай сюда, не отвлекайся, высыпай». Взяла ведьма огромную ложку, стала варево в чане помешивать, да слова волшебные говорить: «Бух ты, барахты, алмазные шахты, эйники, бейники, тряпки и веники, кусы, бусы, шоколадные муссы, хресь, бум, шварк». «Ну что, теперь все готово. Сейчас я тебе кружечку зачерпну, да подую. Фу, Ну-ка, глотни моего отвара. А может, не надо? Я и так у вас остаюсь и помогать вам буду. Ну-ка, не прикословь мне. Мое слово закон. Пей, говорю. Взяла Марьяна кружку, зажмурилась и отпила маленький глоточек. Чувствует, что-то не так. Отвар получился сладкий, вкусный, да приятный. Попробовала еще немного. И правда, очень вкусно. Открыла она глаза, а ведьма смотрит на нее, улыбаясь, и взгляд у нее очень добрый. Что, внученька, удивлена? Это ведь мой фирменный морс. Ты сама его помогала варить. Принесла варенье малинового. Это которое красное? В баночке? А потом варенье черничного. Черное такое, в скляночке. А потом и сахару немного. Белый такой, рассыпчатый, в мешочке. Огляделась Марьянушка по сторонам, смотрит, а в дверях стоят ее мама и папа. Ну вот тебе, доченька, и приключение. Ты ведь так его хотела. Мы с папой решили тебе сделать вот такой сюрприз. И никакая это не ведьма. Это твоя родная бабушка. Просто она живет далеко, и ты ее никогда не видела. А так ты и приключения испытала, и к бабушке в гости сходила. А мы за тобой следом шли и дорогу подсказывали. Пап, слушай, какой-то у них не очень приятный сюрприз получился. Напугали ребенка. Но ведь все хорошо закончилось. Ты же именно так и просила. Знаешь что? А давай договоримся, что вы с мамой никогда мне таких сюрпризов устраивать не будете. Хорошо? Ладно, договорились. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.